Глава 11. Неожиданные препятствия в домике на Никитской. Меж тем, в оранжеватом домике на Никитской разыгрывалась настоящая трагедия. Мамочкин и товарищ Боб, так назывался молодой человек в серых гетрах, закупив на той же Сухаревке веревочные лестницы, свечи и всякие другие материалы, потребные для путешествия под землей, возвращались по Никитской, нагруженные как верблюды. Археолог Мамочкин имел привычку, разговаривая о подземном Кремле, становиться абсолютно глухим и абсолютно слепым. Началось с бидона молочницы. Черт его знает для какой надобности, поставленного у самой лестницы. Я слышал, что профессором Стелецким был обнаружен в Перновском архиве список книг библиотеки Грозного, составленный, видимо, и уже пролетев через злополучный бидон, он закончил: «Еще Веттерманом! Какая стерва ставит молоко на дороге!» Руки его упирались в молочные реки, растекавшиеся по тротуару, а усы, в которых запуталась слетевшая пенсне, почему-то оказались в сметане. Однако он продолжал: «Но вся беда в том, что список оказался затерянным. Куда, куда прешь, проклятая баба?» Женщина средних лет и отличной мускулатуры, увязанная в платок так, что видны были только ее глаза, вышла в этот момент из подъезда дома и без лишних разговоров на тему о пролитом молоке ухватила бидон, обратившийся в ее руках в довольно увесистое оружие. Тогда полетели веревки, связки свечей, окорок, который также должен был спуститься в подземный Кремль, шляпа археолога, за шляпой сам археолог, вываленный в сметане, точно шницель, приготовленный к жаркому. Поднявшись в таком виде по лестнице, незадачливые путники были встречены человеком с пронзительными глазами, стоявшим на самом верху лестницы возле опрокинутой ванны в позе Бонапарта перед сражением, акушеркой Сашкиной, дамой весьма почтенной по годам, общественному положению и удельному весу, а также гражданкой Оболенской, плакавшей слезами оскорбленной невинности. Завидев осметаненного археолога, гражданка Оболенская заявила человеку с пронзительными глазами, как после выяснилось, «Во-во!» из буржуазного ряда на Сухаревском рынке, приблизительно следующее: «Я женщина больная и нервная, и к тому же беременная. Это может подтвердить Анна Петровна и письменное удостоверение». Акушерка Сашкина сказала густым, как карболка, басом: «Я подтверждаю». «Вот видите?» Угрожающе отнесся Вово к археологу. Баба-молочница соболезнующе присоветовала снизу: «А ты его за бороду да в милицию! Все они подлецы одинаковы. Улестить улестят. Отобился своего — ищи про гроб своей жизни!» «Княгиня, — сказал Вово, — вы мне позволите проучить этого человека, как мы учили в доброе старое время людей, забывающих о порядочности?» С гражданкой Оболенской становилось дурно. Вово вплотную шагнул к присевшему на ванну Мамочкину. «Милостивый государь, хотя по вашим поступкам вы и не заслуживаете такого обогащения. Вам известно последнее распоряжение Моссовета о том, что все коридоры, уборные и кухни должны быть свободны для прохода честных граждан, а не завалены всякой гухлядью. Я вас спрашиваю, как порядочный человек порядочного человека. Известно вам такое постановление?» «Нет, неизвестно», — растерялся археолог. «В таком случае потрудитесь в течение 2 часов убрать все эти ванны, кислые сундуки с подозрительными костями ваших первобытных родственников. Вот этот комод и гардероб». «Хорошо», — не своим голосом согласился археолог. «Но дело в том, что к 10 часам...» «Никаких 10 часов!» — взвизгнула барыня Брандодым. «Вы уберете эту руклядь немедленно!» — наступал Вово. «Тем более, — добавил он с усмешкой, — вам, кажется, необходима ванна». Так было выиграно необходимое концессионерам время. Особенно много возни было с гардеробом, и если бы не молочница, весьма разочаровавшаяся в трагедии на Никитской и даже открыто вставшая на сторону археолога, исполнение постановления Моссовета затянулось бы до утра. Ее крепкие руки ухватывали ванны, сундуки, какие-то ржавые картонки с сапогами и шляпами так же легко, как малых ребят. Археолог наскоро смывал сметану, товарищ Боб в это время мчался на Красную площадь, чтобы задержать поджидавших рабочих. Археолог вышел из дома только в первом часу ночи. На нем был серый летний пиджачишка, лопнувший в подмышках и засаленный вчерашней яичницей, несуразные охотничьи сапоги, подвязанные под самые ляжки. Он пошел по Никитской, спотыкающейся походкой очень торопящегося человека, не примечая, что вслед за ним подвигаются две тени под черным раскрытым зонтом. В то же время, взобравшись на лобное место, Дротов, Кухаренко и Сиволобчик улеглись на каменном полу, приготовясь ждать со всем тем терпением, с каким умеет ожидать только русский человек.